Вениамин допоздна засиделся за терминалом в медотсеке. На станции гашения был инфранет, и доктор поспешил скачать последние обновления общегалактической медицинской библиотеки. Несколько статей по иммунологии оказались очень интересными, и когда Вениамин закончил делать пометки, корабельное освещение уже работало в ночном режиме. Тонкие световые линии вдоль всех кромок, включая колонны, из-за чего помещение казалось трехмерным чертежом. Этой забавной и полезной штучкой корабль обзавелся после ремонта на пиратской базе, как ядовито-розовым диванчиком с гнутыми ножками, который роботы затащили в пульт-гостиную не иначе, как по ошибке, да так там и забыли. Станислав пару раз попорывался выкинуть неуставную мебель, но диванчик оказался до того удобным, что в конце концов его просто застелили клетчатым пледом и тем успокоили капитанское чувство прекрасного. Вениамин сладко зевнул, потянулся и замер с нелепо растопыренными руками. Дверь санузла была открыта, сияя, как райские врата, и из них то чередой, то с паузами лились негромкие, таинственные, зловещие звуки. «Вт-ы! Бгым-гы! Хэ!» У доктора тут же заработало профессиональное воображение. Может, кто-то с просонья пошел в туалет, поскользнулся, упал, получил черепно-мозговую травму и теперь истекает кровью на полу, тщетно пытаясь позвать на помощь. Или, хуже того, решил покончить жизнь самоубийством, болтается в петле, испуская последние вздохи. «Мэээ!» – трагически возвысил голос страдалец. «Бэээ!» Вениамин влетел в ванную на всех парах с диагностом наперевес и с треском скрестил его с планшеткой Алексея, спокойно стоявшего перед зеркалом. «Что здесь происходит?» – срывающимся голосом вопросил доктор, нервно шаря взглядом по ванной. «Ничего», – также изумленно ответил белобрысый, вслед за Вениамином заглядывая в душевую кабинку. Там висельников и расшибленных тоже не оказалось. «А что вы ищете?» «А что вы здесь делаете?» – в свою очередь вопросил совсем сбитый с толку доктор. «Центаврианский учу. Перед сном лучше всего запоминается. Вот послушайте». Алексей откашлялся, уткнулся в планшетку и с чувством прочитал. «Мгэ-хах-бгуэ». «Поняли?» «Нет», – честно сказал Вениамин, имея в виду как фразу, так и ситуацию в целом. Алексей уставился на него с упреком и даже, кажется, разочарованием. «У меня есть собака». «А я думал, что в медицинском изучают центаврианский». Доктор отчаянно поскреб кончик носа, чтобы не рассмеяться. «Изучают, да. Но вообще-то я думал, что собака по-центаврянски просто бхэ». «Бхэ – это голая транскрипция», – снисходительно возразил белобрысый. «А у меня классический центаврианский прононс. Школьная учительница была от него в восторге». Вениамин заподозрил, что учительница просто была добрая и старалась похвалить каждого ученика. «К сожалению, в школе центаврианский был факультативным предметом, и я посещал его только полгода», – сокрушенно признался Алексей. «Сейчас уже почти ничего не помню, кроме прононса. Но ничего, я быстро наверстываю. Хотите ломаные глаголы по памяти перечислю?» «Как-нибудь в следующий раз, на свежую голову», – с содроганием отказался доктор, смутно припоминая, что в институтском учебнике этим глаголом был отведен целый раздел. Вениамин благополучно забыл их сразу после экзамена и, в отличие от Алексея, вспоминать не желал. «Заодно и подучишь получше, только ты с этим своим прононсом на будущее хотя бы дверь закрывай». Белобрысый недоуменно наморщил лоб, но кивнул. Доктор осознал свою ошибку только когда прошел половину коридора, и Алексей снова взялся за зубрежку. Приглушенная дверью «Буэ!» звучало еще более душераздирающе. Как кошка умудрилась выбраться из Полининой каюты, осталось загадкой. Хвостатая безбилетница освоила либо телепортацию, либо вентиляцию, и за ночь успела свернуть со стола сахарницу, растеребить в клочья и раскидать по пульту гостиной все найденные в мусорке бумажки и пакетики, почесать когти о пилотское кресло и нагадить навигаторское, за что Теодор простил ей все остальное. «Может, поставить сюда лоток?» – предложила Полина, – «чтобы кошка наконец поняла, для чего он». «Я думаю, кошка знает, что такое лоток», – проворчал Тед. «Она не понимает, для чего нам Алексей». «Ну, со своими обязанностями он вполне справляется», – нехотя признала девушка. «Четверть пути мы уже пролетели, на следующей остановке будет первая выгрузка». «Елка?» – уточнил пилот. «Ага, и мое сердце разрывается от мысли о предстоящей разлуке». Полина картинно смахнула слезинку из уголка глаза. «Хуэ-муэ-вэ!» – подкрался к ним со спины Алексей и, довольный произведенным эффектом, снисходительно пояснил. «Доброе утро, по-центаврянски!» «Ты уверен?» – скептически уточнил пилот. «Больше похоже на утро, очень-очень недоброе!» Белобрысый кисло улыбнулся, мол, что с дураками спорить, и попытался сесть в кресло, но Полина поспешно развернула сиденье к себе. «Погоди, я сейчас все уберу. Ты отдай какую-нибудь бумажку». «Что, опять эта проклятая кошка?» – возмутился Алексей, заглядывая через спинку. «Почему ты за ней не следишь?» «Я слежу!» – девушка беспомощно проводила взглядом кошку, как раз перебежавшую из-под диванчика под стол. «Просто извини, пожалуйста». Навигатор в упор уставился на нее насупленными белесыми бровями. Вообще-то, разумеется, глазами, но брови почему-то впечатлили Полину больше. И совершенно серьезно официально объявил. «Хорошо, на этот раз я тебя прощаю, но если подобное повторится, то я буду вынужден пожаловаться на тебя к капитану». «Чего?» – опешила Полина. «За что?» «За невыполнение должностных обязанностей», – отрубил Белобрысый. «Мои обязанности – помогать Вениамину Игнатьевичу в медотсеке, а не кошек пасти». «Капитан на корабле главнее доктора», – убежденно сказал Алексей. «И его распоряжения должны иметь для тебя первостепенную важность. К тому же ты сейчас все равно бездельничаешь, могла бы и постараться». Полина покраснела, возмущенно открыла рот и закрыла. Белобрысый был прав, но так обидно прав, что и возразить нечего, и очень хочется. «Хорошо», – наконец выдавила она, – «постараюсь». Девушка убрала безобразие, подманила безобразницу кусочком булки с маслом и в гордом молчании удалилась в каюту. «Ну и нафига?» – укоризненно поинтересовался Теодор. Он, конечно, тоже не обрадовался, обнаружив в кресле такой подарочек, но ведь от кошки, а не от Полины. «А что я такого сказал?» – искренне удивился Алексей. «Просто напомнил о дисциплине и субординации. Кстати, можно начинать подготовку к прыжку, мы уже отошли на достаточное расстояние от станции». «Спасибо. Сам бы я нипочем не заметил», – буркнул пилот, не глядя, передвигая бегунки на виртуальных шкалах. «Черт, рука что-то ноет». Тед с нажимом помассировал раненное в битве за базу плечо и мрачно пошутил. «Наверное, к смене погоды». «Космическому ветру?» – саркастически уточнил Алексей. «Главное, чтобы не к астероидному потоку». Теодор лишний раз проверил показания приборов, но все вроде было в порядке. «Был у нас слепой пилот, а теперь еще и однорукий», – пошутил Станислав, заходя в пульт гостиную. «Сильно ноет?» «Нет, Станислав Федотович, совсем чуть-чуть», – поспешно расправил плечи Тед, вспомнив, сколько боевых шрамов у самого капитана. «Разгоняю корабль до прыжковой скорости, ориентировочное время вхождения в червоточину через 4.5 минуты». «Отлично!» – Станислав занял любимое место у иллюминатора. Алексей наклонился и подозрительно изучил кресло. Видимых следов на нем не осталось, но навигатор все равно сморщил нос. «Пойду дезинфектант у дока возьму, попшикаю». Пилот рассеянно кивнул, уже полностью поглощенный управлением. Звезды сдвинулись с привычных мест, выстраиваясь в гигантскую спираль, будто кто-то выкрутил пробку из бассейна с черной водой, в которой они плавали. Гул из машинного отсека усилился, сменил тональность, по телу корабля растеклась легкая вибрация, словно он тоже волновался перед прыжком. «Надо все же как-то его назвать», – подумала Станиславу. «В такие моменты хотелось скрестить пальцы на удачу и упоенно приговаривать про себя. Ну давай, поднажми». Но ничего, кроме банального быстрого и претенциозного «звездный скакун» в голову не лезло. Корабль нырнул в червоточину, иллюминаторы и обзорные экраны сплошь замазало черным, дрожь усилилась. Антигравитаторы справлялись с нагрузкой, но небольшие колебания все-таки проскакивали. По мышцам то свинец растекался, то казалось, что стоит посильнее замахать руками и оторвешься от пола. «Болтает», – вполголоса заметил капитан, будто невзначай положив руку на бултыхающийся вверх-вниз желудок. «Терпимо», – Теодор откинулся на спинку кресла. «Изменить траекторию прыжка уже все равно невозможно, только ждать, когда он закончится». Впереди появилось быстро растущее белое пятнышко, точка выхода. «Вот помню, однажды летели мы на Альтаир, перегруз был жуткий, почти 12%, корабль даже на разгонник козлил, как взад ужаленный. Эй, а это что за чертовщина?» Уточнить параметры нечистой силы Станислав не успел, зато увидел. Пятнышко раздвоилось, а в следующий миг корабль резко дернуло вперед и вправо. За бортом, несмотря на многослойную изоляцию, взревело так, будто его накрыло и завертело по песку штормовая волна. И тут-то до капитана наконец дошло. зачем надо пристегиваться во время прыжков. Оказывается, воссоединиться с вечностью можно не только быстро, но и больно. Очнулся Станислав под зловещий разноголосый писк и алые сполохи. Несколько секунд капитан неподвижно лежал на спине, ожидая чертей с приветственно наточенными вилами, но потом ушибленная лопатка стала ныть так невыносимо, что пришлось со стоном перевернуться на бок. По кораблю словно ураган пронесся, все незакрепленные предметы расшвыряло по полу. Особенно издевательски смотрелась подушка с диванчика, валяющаяся рядом со Станиславом. Но что и стоило упасть на полметра правее, как раз под спину? Цветовые панели едва теплились, над голографической подставкой вращался огромный восклицательный знак, красный и пульсирующий. Теодор, разумеется, не подумал пристегнуться. Теперь он лежал на пульте, безвольно закинув на него одну руку и свесив вторую, а лицо заслоняли растрепанные волосы. Рядом стоял невредимый с виду Дэн. «Пульс ровный», — ответил рыжий на мой вопрос Станислава, убирая руку от шеи пилота. «Он просто без сознания». «Что произошло?» — наконец сумел прохрипеть капитан. «Сбой прыжка», — печально сообщила Маша. Знак сменился на вопросительный, желтый. «Причина неизвестна. Провожу проверку системы и сбор информации». Свет, наконец, загорелся нормально. Тут же очнулся Теодор, рывком выпрямился и недоуменно тряхнул головой, будто на минутку задремал на рабочем месте. «Что за...» — более красочно выразился он. «Где мы?» Второй вопрос был еще интереснее первого. Звездная картина в иллюминаторе изменилась так резко, что это заметил не только Искин, лихорадочно перерывающий базу данных в поисках соответствий, но и наметанный глаз пилота, примерно представлявшего, что он должен увидеть после выхода из червоточины. Никакой станции гашения там не было и в помине, зато неподалеку в одном-двух световых днях ярко горели две спаренные звезды, одна желтая, другая красная. «Станислав Федотович, что случилось?» В пультогостиную с мяуканьем бежала кошка, а следом Полина с огромной шишкой на лбу. Еще одна жертва пренебрежения техникой безопасности. Валяться на полу, когда капитанский долг требует стоять на носу тонущего судна и до последнего вселять в экипаж надежду, стало стыдно. Станислав на четвереньках дополз до диванчика, уцепился за него и с кряхтением выпрямился. «Отставь панику», – пробормотал он. С высоты роста бардак впечатлял еще больше. Капитан пошатнулся и покрепче уцепился за спинку. «Небольшая авария, ничего страшного, сейчас все уладим». Паники, в общем-то, и не было. Команда доверчиво притихла, ожидая вердикта Искина. Корабль натужно гудел тормозными двигателями. Если уж оказались неведомо где и неведомо в каком виде, то уж лучше не усугублять ситуацию. Из коридора зигзагом выбрался бледный и растрепанный Алексей, машинально стискивая в руке баллончик дезинфектанта. Станислав тоскливо подумал, что сейчас ему опять зададут вопрос, на который он не знает ответа, но вместо этого навигатор сходу набросился на пилота. «Что ты тут натворил?» «Я?» – возмутился Теодор, ощупывая ноющую башку на предмет лишней выпуклости, а то и вмятины. «Это твоя трасса была? Можешь запись трека посмотреть, что насчитал, то и получил, медалист хренов!» «Тыц!» – рявкнул на них Станислав. «Когда разберемся, что произошло, тогда и будете собачиться. Точнее, – поспешно поправился он, – тогда я сам решу, что и с кем сделать. Маша?» «Я еще думаю, милый!» – осуждающе проворковал Искин. «Пойди пока погуляй!» Капитан машинально сделал шаг к шлюзу, тряхнул головой и уже собирался послать погулять саму Машу, а то и не просто погулять, как Дэн негромко сказал. «Предварительное заключение, 91% вероятности, что причина аварии внешняя и не связана с поломкой или отказом оборудования, а также ошибками эксплуатации. Окончательный результат будет через 7 минут 4 секунды», – так оскорбленно добавила Маша, будто ей подсмотрели данные в декольте. «Венька!» – спохватился Станислав, хватаясь за ком. «Венька, ты как?» «Так себе!» Прокряхтел динамик, заставив капитана красочно вообразить слабо подергивающееся тело друга, придавленного упавшим стеллажом. Но тут Вениамин перевел дух и пояснил. «Дверь каюты приоткрылась и заклинила. Не могу отжать. А что случилось?» На выручку Станислав все равно помчался, только уже не опрометью, а быстрым шагом, предварительно вызвав на подмогу Михалыча. Спустя пару минут Искин начал потихоньку выдавать информацию. Похоже, транспортник нарвался на редкую, но хорошо известную космолетчикам аномалию. У черной дыры, которой сгенерировали червоточину, оказался двойник со сходными характеристиками, и корабль перетянуло в другую точку выхода. Еще крупно повезло, что не покорежило. В космосе порой находились сферически правильные комья, опознать которые удавалось только по примерной массе и химическому составу. Транспортник же отделался повреждением нескольких внешних датчиков, в основном по левому борту. Пока что левый и правый обзорные экраны показывали одно и то же, только в отзеркаленном виде. Маша отчего-то сочла, что это оптимистичнее, чем поперечная надпись «Сигнал с камеры отсутствует». «А если поставить между ними свечку», — хмуро пошутила Полина, — «в полночь явится суженый ряженый». «Это еще что за суеверие?» — удивился Теодор. «Ну, мы с девчонками в школе так гадали. Ставишь два зеркала под углом и смотришь в получившийся коридор. Когда увидишь, что по нему кто-то приближается, надо крикнуть «Чур меня!» и схлопнуть зеркала». «А смысл?» — не понял приятель. «Чтобы он не вылез и меня не задушил», — загробным голосом сообщила девушка. «Зашибись, у вас игры в детстве были», — пробормотал Тед. «А на кой он тебе такой нужен? Маньяк-убийца?» «Это же не настоящий человек, а злой дух», — попыталась объяснить Полина. «Он просто вид суженого принимает, чтобы девушку обольстить. Надеется, что ты его поближе разглядеть захочешь и выпустишь». «Знаешь, если бы меня попыталась придушить какая-то зазеркальная баба, а я потом ее на улице увидел, в жизни бы к ней не подошел», — искренне сказал Тед, «не говоря уж о жениться». «И как, явился к тебе кто-нибудь?» «Не успел», — призналась девушка. «Я профилактически завизжала так, что прибежали родители». Теодор задумчиво смотрелся в экраны, но вместо суженого ряженого ему явился перепачканный машинным маслом Станислав, заставив пилота вздрогнуть и резко обернуться. «Ну как, удалось определить наши координаты?» — устало поинтересовался суженый. «Сектор ПР-6», — гордо доложила Маша, разворачивая над голоподставкой трехмерную карту. Теперь все светящиеся точки были подписаны, а спаренные звезды оказались Одиссеем и Пенелопой. «Ничего себе нас занесло!» — охнул капитан. «На самый край галактики!» «Ага», — угрюмо подтвердил Теодор. «Захотели бы нарочно сюда попасть, месяц летели бы, а тут в один прыжок уложились». «Что ж», — философски заметил Вениамин, подошедший к пульту вслед за другом, — «могло быть и хуже». «Например», — удивился Станислав, — «по крайней мере, это наша галактика». «Верно. Когда покосившаяся картина мира встала на место, размеченной зеленой сеткой с координатами, капитан немного успокоился. «Ничего страшного, подлатаем корабль и вернемся на маршрут. Сколько там до ближайшей станции гашения?» 148 световых дней, 17 часов и 7 минут», — невозмутимо сообщила Маша. «Да», — после затянувшегося молчания кашлянул Станислав. «Значит, будем ждать, пока двигатель не погасится сам, естественным путем, дней за 30-40». Комментировать это решение никто не стал. Все и так прекрасно понимали, что других вариантов нет, а капитану приходится тяжелее всех. Рейс накрылся большой черной дырой, причем в буквальном смысле. За месяц простоя часть груза испортится, плюс придется платить неустойку за опоздание. Хорошо, если удастся выйти в ноль, не говоря уж о прибыли. «Кто сообщит пассажирам?» – только и спросил Вениамин. «Вообще-то это обязанность стюардессы». Тед многозначительно посмотрел на Полину. Зоолог возмущенно уперла руки в бока. «Это еще почему?» «Потому что ты хрупкая девушка, и тебя не побьют», — прямолинейно сказал пилот. «Нет», — отрезал Станислав Федотович, — «я сам сообщу. В конце концов, это мой корабль и моя ответственность». «Я с вами», — тут же вызвала стюардесса, — «а то вдруг и правда». «И я», — встал Теодор. На самом деле он просто хотел слегка разрядить траурную обстановку для численного превосходства. Станислав сомневался, что возмущенные пассажиры набросятся на него с кулаками, то бишь щупальцами, но прогонять добровольных помощников не стал. Моральная поддержка была куда важнее физической. Миракийцы выслушали черную весть на удивление спокойно. Видимо, они все поняли еще, когда корабль тряхнуло и закрасило аварийным освещением, и приняли доклад капитана как неизбежность. После первых двух предложений они, кажется, его даже не слушали. «Мы понимаем, как вы разочарованы», – покаянно продолжал Станислав больше для себя. «Ему действительно было очень неловко». «Нет», – вежливо перебил миракиец, – «не понимаете, но это уже не имеет значения. Спасибо, что хотя бы пытались нам помочь. И извините, что мы взвалили на вас свою ношу. А теперь оставьте нас, пожалуйста, наедине с нашей скорбью». Если капитану и стало от этого легче, то ненамного. «Лучше бы побили», – тоскливо сказала Полина уже в пульту гостиной. «А то стыдно перед ними. Ужас!» «Тебе-то чего стыдиться?» – удивился Теодор. «Это ж мы корабль вели». «Я ведь тоже в команде», – обиженно возразила девушка. «Значит, и вина общая». «Забей!» – пилот махнул рукой, отгоняя заодно и собственное уныние. «Ничего страшного не случилось. Обычный завис. Я 10 такие влетал». То к неисправной станции выйдем, то прыжковый двигатель забарахлит и приходится на обычном до ремонтной станции ползти или буксир вызывать. Переживем. Теодор развернул виртокно с любимым симулятором, но отвлечься от неприглядной реальности не успел. В соседнее кресло шлепнулся Алексей. «Вот непруха!» – раздраженно бросил он. «А я собирался на концерт Генома на Звездном мысе сходить. У нас там как раз суточная стоянка была запланирована». «И что?» – не понял Теодор. «Он у них последний в карьере?» «Нет, но на этот у меня был билет. Между прочим, 16 единиц стоил». Пилот равнодушно пожал плечами. После череды неудач и потерь, через которые прошла команда транспортника, это было такой ерундой, что не вызывало ни малейшего сочувствия. Алексей, видать, расценил это как скрытое злорадство, поскольку надулся и сухо поинтересовался. «Надеюсь, запасов провизии нам на этот месяц хватит?» «Вроде да», – неуверенно ответила Полина. «На худой конец есть аварийные сухпайки и биосинтезатор». При упоминании последнего Теодор поморщился и зловеще добавил. «А потом начнем кидать жребий». «Не смешно», – оскорбился Белобрысый. «И вообще, как вы можете шутить над такими вещами, да еще в такой момент?» – неприятно удивился он. «А чего нам плакать?» Тед откинулся на спинку кресла, заложил руки за голову, еще и ботинком в наглую в край пульта уперся. «Расслабься, стажер. У тебя появилась куча времени, чтобы изучить этот свой центаверианский». Полина захихикала. Про анонс у пилота вышел на славу. Даже учительница Алексея не придралась бы. Но Белобрысова это почему-то не развеселило. «Я тебе не стажер, а напарник», – холодно напомнил он. «Причем образование у меня получше твоего, так что будь добр, следи за своим языком». Пилот удивленно покосился на Белобрысова. «Это в своей академии ты медалист, а тут салага. Налетай вначале с мое, а потом чего-то требуй». Алексей побледнел лицом, покраснел ушами и с презрением отчеканил. «Да ты просто завидуешь». «Чему?» – опешил Теодор. «Тому, что сам ни на что не способен, поэтому и высмеиваешь умных людей, чтобы самоутвердиться». «Я Станислава Федотовича не высмеиваю, и Дока тоже», – возразил пилот, намекая, что других умных людей поблизости не наблюдается. Полина шутливо пнула коленом в спинку кресла, заставив приятеля покачнуться и убрать ногу с пульта. Но Алексею по-прежнему было не до смеха. «Да», – запальчиво подтвердил он, – «капитан у нас нормальный, хоть и не без определенных недостатков. А вот ты, неудачник-разгильдяй, только и умеющий резаться в гонке на симуляторе. Так что всю жизнь на зачуханном транспортнике и пролетаешь. И, между прочим, я по-прежнему уверен, это из-за тебя мы тут оказались. Если бы ты нормально ввел корабль в прыжок...» Первым на крик Полины подскочил Дэн, стальным захватом скрутивший Алексея, а уж потом Станислав отодрал от него Теодора. «Это еще что такое?» «Ничего», – сдавленно пропыхтел пилот и в доказательство брыкнул противника ногой. «Сам он козел!» Драчунов поспешили растащить подальше. «Капитан!» – отпущенный Алексей принял позу разведчика на допросе. «Грудь колесом, подбородок дышлом, глаза сверкают благородным гневом, особенно подбитый. Я ответственно заявляю, этот человек неадекватен, и я отказываюсь с ним работать». «Чего?» «Теодор нипочем не стал бы так высокопарно». Читай, обидно, жаловаться Станиславу Федотовичу на напарника. «Да он мне! Цыц!» Капитан несколько секунд поразмыслил, принимая решение, и отчеканил. «Поскольку другого пилота у нас нет», — Станислав перевел выразительный взгляд на Теодора, — «и другого навигатора тоже, я советую вам все-таки попытаться наладить отношения, хотя бы рабочие, а за драку внеплановый наряд на уборку корабля. Всего. Обуй. Немедленно». Алексей аж задохнулся от такой несправедливости, однако возразить не посмел. Тед мрачно покатал слюну за щекой, но сплевывать под ноги не стал. Больше убирать придется. Развернулся и пошел к кладовке за шваброй. «Квартира заложена!» – с упоением мазохиста загибал пальцы Станислав, сидя за столом в медотсеке. Стол был операционный, и две кружки с кофе смотрелись на нем сиротливо и неуместно. Расположившийся напротив Вениамин внимал другу с видом доброго психиатра. «И что же, голубчик, вас беспокоит? Хотите об этом поговорить?» «Корабль заложен. Доход от предыдущих заказов целиком пошел на выплату процентов банку и закупку продуктов. А последний рейс откровенно убыточный. Мы намертво зависли в открытом космосе, в экипаже свары. Пальцы закончились, и капитан театрально предъявил другу получившийся кукиш. По-моему, судьба прямым текстом говорит мне: Стасик, ты взялся не со свое дело. А может, наоборот, ты ей нравишься, вот она тебя и испытывает», — оптимистично предположил Вениамин. «Как мальчишки в школе девчонок по головам портфелями лупят». «Но не кирпичами же». Капитан потер лоб, будто его действительно огрели чем-то тяжелым. «Ладно я, старый пень, в космолетчика заигрался. Но команда-то в чем провинилась? И ты, в конце концов». «А что я?» – изобразил святую невинность доктор. «У меня, между прочим, эта больница уже в печенках сидела. Уволился, черт с ней. Мы же не молодеем, а тут такая замечательная возможность встряхнуться, посмотреть мир». «В иллюминатор зависшего грузовика? Ну, развиснет же он когда-нибудь!» — пожал плечами Вениамин. «Так что не надейся, я буду с тобой до конца». «До какого?» – мрачно уточнил Станислав. «До победного!» – отрезал старый друг. «Поэтому прекращай хандрить». «Я не хандрю, Венька, я просто трезво оцениваю ситуацию». «Так давай оценим ее не трезво», – предложил Вениамин. «У меня там бутылочка коньяка припрятана, нашего любимого». «Как-нибудь в другой раз. Я пока не настолько не ископал, чтобы надираться с горя». Станислав отхлебнул из чашки и обреченно констатировал, что кофе давным-давно остыл. «Еще и эти бойцовые петухи. Хорошая драка сближает людей», — попытался утешить его Вениамин. «Ну, ты же помнишь?» Капитан недоверчиво покачал головой. «В прошлый раз наши пилоты-навигатор дрались вместе», — возразил он. «Они друг против друга. Может, совместная уборка сплотит их успешнее?» Станислав только вздохнул. Как капитан и пророчил, за сутки никакого сдвига в кровной вражде не наметилось. Корабль Теодора с Алексеем убрали в гробовом молчании, действуя словно в параллельных измерениях, и с тех пор подчеркнуто друг друга игнорировали. Навигатор заперся в каюте, пилот в пику ему остался сидеть за пультом, штудируя настолько заумную статью по современному кораблестроению, что она вызывала зевоту даже у специалиста. В конце концов Тед сдался, отложил этот перфоратор мозга и, протерев глаза, принялся изучать космические окрестности, растягивая в виртокне то один фрагмент, то другой. Особенно его заинтересовали Пенелопа с Одиссеем. Вокруг них, оказывается, крутилось несколько планет. Вторая кислородная и по регистру вроде даже пригодная для жизни, но необитаемая. «Станислав Федотович!» – громко окликнул пилот. «А может, присядем на вон ту планетку, подремонтируемся и заодно ноги разомнем?» Капитан подошел к пульту, глянул, слегка оживился. «Меньше 3 дней лету, без левых датчиков сможешь посадить?» «Да хоть с закрытыми глазами», – обиделся Тед. «Нет уж, постарайся все-таки с открытыми», – поспешно возразил капитан, зная, что это вовсе не метафора. «А то некоторых эти твои штучки слегка нервируют». «Так ведь там диспетчеров с веб-камерами не будет», – наивно удивился пилот. «И вообще, в некоторых случаях лишняя информация только отвлекает. Садимся-то все равно по приборам». «Пассажиры могут случайно увидеть», – настаивал Станислав, берегший в первую очередь нервы собственные. «А они и так о нашем экипаже не слишком высокого мнения». «Они со вчерашнего дня, по-моему, вообще из каюты не выходили», – припомнил пилот. «Вот-вот, не будут же они сидеть там вечно», – подхватил капитан. «Кстати, надо бы к ним зайти, поинтересоваться, все ли в порядке». «Я даже знаю, что они ответят», – пробубнил Тед себе под нос, но тут из коридора донесся Полинин визг, перешедший в столь же истошный вопль. «А-а-а, скорее идите сюда!» Голос у девушки был очень пронзительный, и через несколько секунд команда в полном составе столпилась перед каютами ракийцев. Хотя торопиться, в общем-то, было незачем. Пассажиры лежали на полу, и хватило беглого взгляда, чтобы понять – они давно и бесповоротно мертвы. Чешуя полностью обесцветилась и слегка встопорщилась, животы втянулись так, что тела оказались выпотрошенными. Инопланетяне напоминали выпрыгнувших из аквариума рыб, засохших в нелепых скрюченных позах. «Я только заглянула спросить, не надо ли им чего?» – пролепетала девушка. «А они…» Но трупы миракийцев были лишь частью проблемы, причем не самой зрелищной. Посреди каюты, впившись в потолок и стены сотнями прозрачных нитей, висела огромная нежно-розовая гроздь. «Икра!» – потрясенно прошептал Вениамин. «Бедняги, теперь понятно, почему они так спешили». «Моноцикличный вид», — голос Полины дрогнул. «Единственный нерест жизни, завершающий ее». «Какое самопожертвование!» Картина, испугающей, стала трагичной. Даже Михалыч сочувственно крякнул, провел рукой по усам. «Могли бы предупредить», — с досадой сказал капитан, стряхивая оцепенение и, наконец, перешагивая порог. Гроздь в паутине занимала большую часть каюты. Не верилось, что это могло уместиться в двух животах, пусть и миракийских. Икринки были размером с вишневую косточку, идеально круглые, прозрачные, с единственной темной точкой по центру, и как будто даже слегка светились. «Они извинились», — напомнил Теодор, трогая одну из паутинок. Та оказалась гладкой и твердой, будто гитарная струна, и точно так же загудела под пальцем. «Только мы и не поняли, за что». «Ну», — повернулся Станислав к Вениамину, — «что теперь скажет главный оптимист команды?» «Теперь у нас есть изумительный материал для вскрытия медицинской статьи», — нашелся доктор. «Ты так и моему трупу обрадуешься?» — укоризненно сдвинул брови капитан. «Нет», — с сожалением признал Вениамин, — «твой труп не представляет для науки ни малейшего интереса. Впрочем, если ты подцепишь какую-нибудь редкую и малоизученную инфекцию...» Станислав безнадежно отмахнулся. «Значит, на Мирак мы уже не летим?» – недовольно поинтересовался Алексей, успевший проложить часть новой трассы. Похоже, работа на транспортнике разочаровывала его все больше и больше. «Напротив, теперь мы обязаны там появиться», – возразил Станислав. «Отдать тела и все рассказать. А то мало ли, вдруг их объявят в розыск, отследят до нашего корабля и решат, что мы их ограбили и убили. Так что, парни, возьмите из медотсека носилки и оттащите тела в криокамеру». «А с икрой что делать? Срезать и туда же?» – предположил пилот. Станислав посмотрел на гроздь и снова едва удержался от желания выключить свет, чтобы проверить, светится она или нет. «Нет», – решил он, – «пусть пока повисит, вдруг дотянет до Мирака. Если начнет портиться, срежем. А ты, Полина, собери материалы по миракийцам, все, что есть в нашей базе, вечером доложишь». Капитан простоял в коридоре, пока команда не выполнила свой печальный долг, и сам закрыл за ними дверь, напоследок заглянув в темноту. Икра не светилась, но Станиславу почудилось, будто в каюте остался кто-то живой, беззвучный, неощутимо дышащий теплом.